Это напомнило мне надувшиеся паруса кораблей, готовых покинуть Гавр. Я стояла на пристани, наблюдая суматоху, царящую при отплытии и прибытии кораблей. Чайки сновали среди мач, пронзительно крича, и их рокочущие голоса сливались с голосами матросов. Джаред Мунро Фрейзер стоял рядом со мной, с удовлетворением наблюдая за разгрузкой приплывшего по морю богатства, часть которого принадлежала ему. Среди пришвартованных у причала судов был и один из принадлежащих ему — Портия, который должен был доставить нас в Шотландию. Джейми сказал мне, что все корабли Джареда носили имена его любовниц и были украшены похожими на них деревянными головками. Я ощурилась от ветра, вглядываясь в деревянное изваяние на носу корабля, пытаясь выяснить, правда ли это, или Джейми просто пошутил надо мной. Если нет, решила я, то, по-видимому, Джаред щедро одаривал своих женщин. «Я буду скучать о вас обоих», — произнес Джаред в четвертый раз за последние полчаса. Он действительно выглядел огорченным. Даже его нос сейчас не был по обыкновению задорно задран вверх. Поездка его в Германию прошла удачно. На нем был шейный платок, заколотый булавкой с огромным бриллиантом и роскошное бархатное пальто бутылочного цвета с серебряными пуговицами. «Ну ладно, хотя мне не очень хочется расставаться с вами, я не могу лишить вас радости вернуться домой. Возможно, я навещу вас, дорогая. Давненько мне не случалось бывать в Шотландии». «Мы тоже будем скучать по тебе», — сказала я вполне искренне. «Здесь оставались и другие люди, по которым я буду скучать. Луиза, матушка Хильдегард, Гер Герцман и, конечно же, мистер Раймонд. Тем не менее, мне не терпелось вернуться в Шотландию, в Лалеброк. Мне вовсе не хотелось возвращаться в Париж, к тому же там жили люди, с которыми мне совершенно не хотелось встречаться, король Людовик, например, или Карл Стюарт. Осторожные попытки Джейми выяснить настроение якобитов в Париже подтвердили правильность сложившегося у него впечатления. Небольшой всплеск оптимизма, вызванный хвастливыми заявлениями Карла по поводу грандиозного предприятия, угас, и если вначале сторонники короля Джеймса сохраняли верность своему монарху, сейчас, по всей видимости, никаких решительных действий они предпринимать не станут. «Пусть Карл и пребывает по-прежнему в ссылке», — подумала я, — «а наша ссылка закончилась». «Мы возвращаемся домой». «Багаж на борту», — пробасил грубый голос с шотландским акцентом прямо мне в ухо. «Капитан просит вас подняться на корабль. Сейчас начнется отлив, и мы отправимся в путь». Джаред огляделся по сторонам, затем обратился к Мурте. «А где же Джейми?» Мурта кивнул в сторону пирса. «В таверне». Решил напиться до чертиков. Когда встал вопрос о возвращении домой, я уже тогда с ужасом думала о мучениях Джейми во время путешествия через Ла-Манш, если не повезет с погодой. Сейчас он взглянул на небо, увидел пурпурный закат, верный предвестник шторма, и, извинившись перед Джаредом, исчез. Посмотрев направление, указанное Муртой, я увидела Фергюса, сидящего на страже у входа в одну из таверн. Джаред поначалу не поверил Мурте, но узнав, что таким образом его кузен надеется справиться с морской болезнью, весело рассмеялся. «Вот оно что! Если мы немедленно не отправимся за ним, он вольет себя, по крайней мере, на одну кварту меньше, и тогда с Божьей помощью сможет сам подняться по трапу». «Зачем он это сделал?» — сердито спросила я Мурту. «Я же сказала ему, что припасла на этот случай настойку опия». Я похлопала по шелковому редикюлю, который держала в руках. Уж это точно свалило бы его с ног почище любого виски. Мурта усмехнулся. «О, да, но он сказал, что если бы у него болела голова, он обязательно воспользовался бы твоим предложением. Но пить виски гораздо приятнее, чем это мерзкое черное снадобье». Он кивнул на мой шелковый редикюль, где я держала настойку, затем сделал знак Джареду. «Пойдем, поможешь мне». Я сидела на койке в капитанской каюте и наблюдала за постепенно удаляющейся линией берега. Голова мужа лежала у меня на коленях. Он чуть приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. Я убрала тяжелую влажную прядь волос у него со лба. Запах виски и эля витал вокруг него. «И на кого же ты будешь похож, когда мы прибудем в Шотландию?» — сказала я. Он приоткрыл другой глаз и уставился на скользящие по деревянному потолку полоски света. Затем обратил свои бездонные синие глаза на меня. «Буду выглядеть не хуже, чем всегда». Речь его была четкой и ясной. Он закрыл глаза, мягко отрыгнул, затем его длинное тело расслабилось, и он снова погрузился в глубокий сон.